Глава третья. «Эй, проснись!» Меня кто-то тряс за плечо. Сначала показалось, что пришла Селена. Но отчего-то ее голос изменился, стал тонким и звонким, а еще резким. Так служанка со мной никогда не разговаривала. Потом, начиная просыпаться, я ощутила боль на плече. Кто-то впился длинными цепкими пальцами в кожу и тряс со всей силой. Поморщившись, я открыла глаза и увидела лицо Марианны буквально в нескольких сантиметрах от моего. «С добрым утречком, Засуня!» – радостно воскликнула она. Настроение младшей сестры сегодня было превосходным. Кажется, бал удался. Зато мое настроение оставалось прежним, но, ко всему прочему, я еще не выспалась. «Что ты здесь делаешь?» Марианна обычно не приходила ко мне в комнату без острой необходимости. Когда она была чуть младше, ей запрещали тревожить меня. А после сестра перестала заглядывать сюда, потому что в моей норе было скучно. «Хотела узнать, как у тебя дела», — сообщила она, сползая с кровати. Я взглянул на сестру, подмечая, что та уже была одета и собрана для утренней прогулки. «Как обычно», — проворчала, пытаясь приподняться на подушках. Марианна глянула на мои жалкие попытки, но помощи не предложила. Впрочем, я и не ждала от нее помощи. «Куда ты идешь?» Поинтересовалась, подмечая, что сестра едва ли не надулась, как шар, желая поделиться со мной какими-то новостями. Стоило мне об этом спросить, как лицо Марианны озарилось. «Да, сегодня я приглашена на лодочную прогулку». Щеки сестры стали пунцовыми. Не знаю, какие мысли ее посетили в этот миг, но мне явно было не до девичьих фантазий Марианны. Я вообще предпочитала бы ее не видеть в своей комнате, когда сама еще не одета и не причесана. «И?» Я жал руки под одеялом, надеясь, что Марианна перестанет меня мучить и сразу скажет, что я пригласил Даниэль. Я же не слепая, все видела вчера. Просто друг так страстно не кружил бы девушку в танце. Щеки сестры стали пунцовыми. Какой бы ветер порой в ее голове не гулял, но она все равно была женщиной, которая не откажется от выгодной партии. Мне лишь стоило отпустить ситуацию и не думать, что моя сестренка станет невестой моего бывшего жениха. Какая же судьба шутница. «Там будут Джорджия, Элиана, Даниэль, Ник». Стала она перечислять всех знакомых, большинство из которых ранее были моими друзьями и точно были старше самой Марианны. Но теперь она достаточно взрослая, чтобы быть приглашенной на лодочные прогулки или на балы. Теперь она главная звездочка в нашем доме. «Я рада за тебя», – выдавила у себя, расслабляя кулаки. Сестра улыбнулась, расправляя невидимые складки на платье. «Мисс Марианна, в комнату вошла Селена, которая не ожидала здесь увидеть так рано мою сестру». Та кивнула и, бросив мне на прощание, что уже опаздывает, вылетела из комнаты. Я и Селена уставились ей вслед. «Доброе утро, мисс Диана». Я повернула голову и взглянула на служанку. «Зачем мисс Марианна приходила?» Пожала плечами, наблюдая за Селеной. Та сложила свежее полотенце на туалетный столик. Подошла к портьерам и полностью открыла их, наполняя комнату утренним светом. Я зажмурилась, на миг ослепленная ярким солнцем. Погода за окном была прекрасна, но она не радовала меня. Хотела рассказать, что ее пригласили на прогулку. Сообщил я, отбрасывая одеяло. Селена приблизилась к кровати и стала помогать мне сесть, подбивая под спиной подушки. Служанка покачала головой, но ничего не сказала. Да и я решил, что не буду больше думать о сестре и Даниэле. Если им суждено быть вместе, то пусть будут счастливы. Мне все равно. Селена помогла сделать все утренние процедуры. Я переоделась и позавтракала. Точнее, вновь пыталась протолкнуть в себя еду. Но выходило плохо. «Вы так захвораете», – прошептала Селена, убирая почти нетронутый поднос. Пожав плечами, я отвернулась. Она была права. Силы покидали мой организм. Наверное, мне осталось не так много. Возможно, дева Алистера услышала мои мольбы. «Я могу вам еще чем-то помочь?» – спросила служанка, замерев передо мной с подносом в руках. Покачав головой, отпустила Селену, решив, что проведу весь день за чтением книг. Та малая радость, что еще оставалась у меня. И как бы солнце не манило выбраться из норы, я не покину комнату без особой необходимости. И такая необходимость неожиданно случилась днем. Селена влетела в комнату, запыхавшись, обмахиваясь ладонью. Я вздрогнула, услышав, как резко и шумно открылась дверь. Что случилось? Селена приблизилась ко мне и, когда отдышалась, заговорила. «Там к вашему отцу пожаловал господин». «У отца всегда бывают гости». «Неужели уже пришли, чтобы сосватать Марианну?» «Нет», — отмахнулась Селена. «Господин говорит, что он доктор». «Если бы я не была уверена, что не могу шевелить ногами, то сказала бы, что левая стопа у меня дрогнула». Но это был фантом. «Доктор?» Селена кивнула. «Да, и он предложил вашему отцу свою помощь». Я выдохнула и прикрыла глаза. Неужели еще не перевелись глупцы, считающие, что я смогу ходить? Отец готов был отдать целое состояние тому, кто вылечит меня. И разные лекари бывали в нашем доме. Сначала приходили настоящие врачи. Те, кто разбирался в подобных травмах. Потом все чаще стали появляться шарлатаны. Видимо, кто-то решил попытать удачу и обдурить отца. И что ему ответил отец? Селена как-то странно улыбнулась, будто извиняющаяся. «Он желает видеть вас в своем кабинете. Сейчас». Перечить отцу было бесполезно. Если бы я отказалась, то он пришел бы сам и привел этого человека. Поэтому Селена толкала кресло по длинному коридору, покинув южное крыло, где находилась моя спальня. Малый кабинет, которым нечасто пользовался отец, находился в северном крыле дома. Сюда мы и прибыли, остановившись перед дверью. И пока Селена ходила оповестить отца, я получила несколько секунд, чтобы собраться с духом. Встречи не страшилась, но и видеть нового шарлатана хотелось меньше всего на свете. Зачем мне эти ложные надежды? «Вы готовы?» – шепнула Селена, дотронувшись до кресла. В ответ я кивнула. Служанка вкатила кресло в кабинет, остановившись примерно на середине комнаты. Сначала я увидела отца, который сидел за столом. Вокруг были разложены бумаги. Перед столом стоял высокий стул, на котором как раз сидел гость. «Доктор», как сказала Селена. Я посмотрела на гостя, который стал медленно подниматься. Он был одет в простой пиджак и темно-синие брюки. Из-под верхней одежды виднелись манжеты белого цвета. Волосы у доктора были чуть длиннее, чем сейчас носят мужчины, и собраны они были черной лентой. Обернувшись, он взглянул на меня. И на какой-то миг, всего лишь доли секунды, не более, я заметила его глаза. Голубые. Точно такие же глаза, какие я видела вчера. Меня охватил трепет. Впервые за долгое время мое тело словно ожило, взволнованно задрожав. Но стоило мне моргнуть, мираж рассеялся. И на меня смотрели блеклые серые глаза. «Добрый день, мисс Бауман». Он кивнул. Я же не смогла пошевелиться. Даже рот, казалось, был парализован внезапным чувством, которое все еще не отпускало меня. «Дорогая», — отец явно не заметил моего состояния. «Это доктор Мароу. Он прибыл к нам с континента, чтобы помочь тебе». Я сглотнула вязкий комок, который забивал горло, и попробовала пошевелиться. Почти удалось кивнуть. Отец дал знак Селене, чтобы та подтолкнула кресло поближе. Все это время, пока Селена выполняла приказ отца, доктор Мароу смотрел на меня, а я уставилась на его ботинки. Они были самыми обычными, из темно-коричневой кожи со шнурками. Вчерашний незнакомец имел уже совсем другую обувь. Нет, это не он. Я ошиблась. Волнение испарилось, а способность говорить наконец-то вернулась. «Добрый день», – прохрипела, складывая на коленях ладони. Доктор сел обратно. Но отчего-то мне казалось, что он то и дело посмотрел в мою сторону, пока отец рассказывал мне о госте. Если честно, я почти все прослушала. Их было так много, всех этих докторов. Образование, служба, работа, достижения. В голове была уже каша из ненужной теперь информации. Я не верила, что этот доктор сможет мне помочь. «Доктор Мароу готов предложить его методику, которая тебе обязательно поможет», – проговорил отец, явно воодушевленный тем, что ему наплел этот шарлатан. Я посмотрела на довольное лицо отца и едва не закричала. Как он мог верить какому-то неизвестному человеку? Методика? Вы уверены, что она поможет мне? Повернув голову, взглянул на доктора. Тот как раз посмотрел на меня. Кивнув, он хотел что-то сказать, но я подняла руку и заставила его замолчать. 2 года здесь появлялись разные доктора, которые обещали мне помочь. Каждый был уверен в своих способностях. «Диана!» «Отец!» Я перевела взгляд на него и удержалась от гневной реплики. «Отец, прошу, дайте мне возможность самой принимать решение». Он помрачнел. «Диана, ты ведешь себя неподобающе. Доктор Мароу приехал к нам издалека. И все ради тебя». Я вновь скользнул ненавидящим взглядом по доктору. Тот же оставался невозмутим. «И что же это за методика?» Доктор Мароу теперь развернулся ко мне всем корпусом, и мы смотрели друг другу в глаза. Я хотела увидеть, как он будет лгать ради денег, которые отец обещал за мое выздоровление любому лекарю, способному это сделать. Хотела услышать ложь, чтобы потом, когда его погонят из дома, я крикну вслед и буду повторять каждому, кто осмелится меня обманывать. Больше не было веры и надежды. Лишь желание поставить лживого докторишку на место. «Вы сможете не просто стоять», – заговорил мужчина приятным баритоном, от которого кожа покрылась мурашками против моей воли. «Вернется способность ходить и бегать. Вы же увлекались скачками. Если можно почувствовать, как почва уходит из-под ног, то именно сейчас был тот самый момент. Голова закружилась, тело покрылось испариной. Перед глазами замерцали мошки. Я обещаю вам, мисс Бауман, что вы сможете делать все это. С лошадьми бы я повременил», словно насмехаясь, проговорил отец. «Доктор Мароу, я бы хотел, чтобы моя дочь вернула себе способность самостоятельно ходить. Все остальное уже блажь». Доктор обернулся, взглянул на моего отца и согласно кивнул. «Как скажете, мистер Баум». Кажется, они понимали друг друга. Зато я оказалась совершенно растерянной. Часто моргая, пыталась привести себя в чувство. Вернуть способность нормально дышать и соображать. Попытаться возмутиться и отказаться от услуг доктора. Но отец уже все решил. Поднявшись из-за стола, он протянул доктору руку. «Я очень надеюсь на вас. Вы приняты. Можете начинать с завтрашнего дня». «Отец!» Шептала неподвижными губами, наблюдая за тем, как доктор Мароу пожимал руку моему отцу и обещал сделать все, чтобы его старшая дочь вернула себе способность ходить. Словно я вновь исчезла из большого мира, и прозрачные двери сомкнулись передо мной, лишив права голоса, лишив простой возможности пошевелиться. В чувство я пришла, когда Селена толкала кресло обратно, что-то ворча себе под нос. «Ох, что-то мне не верится». «Мне тоже», – прошептала, сжимая ладони.